«Слова не нужны», — думает Танго. «Ты не хочешь узнать, куда мы переправляемся?» Танго качает головой. Огонек в его сердце еще не задуло буйным ветром реальности. Все остальное просто не имеет значения. «Больше мы не расстанемся», — говорит Аомаме. «Это ясно как день. Что бы ни случилось, больше рук мы не расцепим». Новая туча надвигается и скрывает обе луны, точно театральный занавес. Тьма, затопившая мир, еще больше сгущается. «Нужно спешить», — тихо шепчет Аомаме. Оба встают на детской горке. Две их тени на земле сливаются воедино. Руки их крепко сцеплены, как у двух малышей, которые пытаются найти дорогу в темном дремучем лесу. «Пора уходить из кошачьего города», — наконец произносит Танго. Аомаме жадно вслушивается в его голос, точно слышит впервые. «Кошачий город?» «Город, где днем правит глубокое одиночество, а ночью — огромные кошки. По городу течет река, через нее перекинут старый каменный мост. Только нам с тобой там оставаться больше нельзя». «Этот мир мы называли каждый по-своему», — думает Аомаме. «У меня он 1984, у него — кошачий город. Но означало, по сути, одно и то же». Аомаме сжимает его руку чуть сильнее. «Да, сейчас мы уедем из кошачьего города», — говорит она. «Вместе, вдвоем. И как только покинем его, никогда, ни ночью, ни днем, больше с тобой не расстанемся». Когда торопливым шагом они выходят из парка, обе луны скрываются за огромным облаком. Медленно-медленно это облако закрывает сначала один лунный глаз, потом другой. Мальчик и девочка, взявшись покрепче за руки, ищут дорогу из леса.